Часть вторая, глава 17. Торг продолжается. «Нет, это из проката», — ответил Виктор. «Знаете, дачи своей пока не завел, да и много одежды хранить негде. А ваш с военторга?» «С него, родимого», — согласился незнакомец, продолжая чешерски улыбаться. «Простите, не найдете ли у вас одолжить антиникотиновые сигаретки?» Виктор проглотил внезапно появившуюся слюну. «Сигарет нет, могу предложить мятные леденцы». И, заполняя наступившую паузу, добавил: «Если только их дом не забыл, знаете, торопился». «Не надо», — остановил его незнакомец. «Признаться, я хотел спросить немного другое. Нельзя ли позвонить по вашему мобилу? Я возмещу расходы, я понимаю, что это дорого. Но, к сожалению, мой что-то подвел, наверное, аккумулятор. Я вот не очень разбираюсь. Извините, вот что так, окольным путем». «Да ничего, только трубы я не взял. Вещь дорогая, вдруг потеряю или обчистит. А возле леса я с детства живу, привычно как-то». «Это точно», — ответил незнакомец и усмехнулся. «Я вижу, вы меня узнали. Вам ведь показывали мое фото?» «Фото? Да нет, я был знаком с вашим дедом. Ваш дед Борис Галлахер, верно?» «Откуда вы знаете?» «Да встречались в Вашингтоне в 38-м, когда я ездил к президенту Лонгу», — равнодушно произнес Виктор. «А что, у вас дресс-код не совпадает?» «Что? А, это?» И Галлахер взялся рукой за куртку, невозмутимо проглотив фразу Виктора насчет Лонгу. «Извините, упустил из виду. Я ведь все-таки представитель деловых кругов, а не Пирс Броснан». «А вы, однако, подозрительны». «Естественно. Кто мне даст гарантию, что это не провокация КГБ?» «А вы ждете провокацию КГБ?» «А вы не ждете? Мало ли, какие у них планы. Поймать, например, парочку иностранцев, объявить шпионами, получить награды. Тем более после такого бэтла». «Вас допрашивали в КГБ?» «Да, хотя немного странно». «Что странно? И вообще, что спрашивали?» «Да все, гражданские ласманы. Когда познакомились, при каких обстоятельствах, когда встречались, о чем говорили?» «А что вы рассказали?» «Да все, кроме самого интимного». «Ну, значит, не все, раз вы здесь. Я же говорю, кроме интимного. Знаете, такое впечатление, что обо мне у них данные уже были». «Хотите узнать, их интересовался ласманы, а не вы?» «Да ничего не хочу сказать. Просто спрашивали о ней, взяли подписку о невыезде и больше не вызывали». «А у вас не возникло впечатление, будто покушение инсценировано?» «И это туда же». «Да у меня каких только впечатлений не возникало. Это не могли быть ваши люди? Или конкуренты?» «Что значит «мои люди»?» «Ну, значит, что значит? В нашей реальности в России того же киллера нанять нет проблем, были бы бабки». «Ну, вашей». «Не беспокойтесь, ни я, ни мои компаньоны не имеют к этому никакого отношения. Но в любом случае я бы вам не советовал задерживаться в гостеприимном союзе». «Советуется сматывать и побыстрее, пока не раскусили. Скажи честно, вам здесь нравится?» «Скажу честно, был бы аборигеном, был бы патриотом. Для местных здесь спокойно и даже в чем-то комфортно, ну, как в монастыре». Галлахер расхохотался. «Как в монастыре, верно. Но вы многого не знаете, главного. Вы не знаете, почему этой страной руководят не дураки». «Ну и почему?» «Это просто. Состояние постоянной угрозы». «Да я что-то не чувствую». «Ну, вам-то откуда? Вы простой советский человек. Вы должны получать радость от творческих успехов и перспектив роста». «Речь о верхушке этой страны. Официальную версию про Сталинизм слышали?» «Да, что-то вроде рекламного слогана. Сталин архетипичен». «Ну, вы слышали не все». Галлахер вдруг пригнулся, достал маленький ножик и срезал масленок в метре от Виктора. «А вот это вы не заметили. Берите». «Нет-нет, спасибо, он ваш. Прозевал так прозевал. Лес большой». Галлахер пожал плечами и положил гриб себе в корзину. «Че он тянет?» – подумал Виктор. «Изучает реакцию?» «Продолжать?» «Да», – согласился Виктор. «Это интересно». «Сталинизм – это значит держать элиту, номенклатуру, правящие круги, как вам больше нравится это называть, в состоянии постоянной угрозы. Угрозы контрреволюции, агрессии, колонизации для большинства, а для меньшинства, которые у нас говорят склонны к коррупции, еще и угрозы репрессий». И большинство советской неосталинской элиты считает такие репрессии в отношении своего слоя благом. Как корейка, которая не хочет делиться с Бендером, но приходится, потому что часть меньше целого. Либо мы их, либо они союз. Что вы сказали? Да слышал в троллейбусе, так сказать, глаз народа снизов. Могут быть, и как-то меня касается. Да не вас лично, а всех. Чтобы поддержать это состояние угрозы, бюрократической верхушке союза нужна угроза извне. Ну, потому что в народную революцию трудно поверить. Хотя, знаете, народная революция – это технология, это иные способы ведения войны. То есть советским правителям нужны обострения, угроза войны, гонка вооружений в космосе, чтобы держать элиту под контролем. Ну, немного напоминает Хрущева. Только Хрущев предложил партийным бонзам утопию. Все грехи списываются на Сталина, социализм победил окончательно, никаких репрессий верхушки. Чтобы удержаться у власти, он создал культ страха репрессий. Дескать, держитесь за меня, доброго, а то... Ну и докатились до Карибского кризиса. А дальше вы уж, наверное, помните. Брежнев отказался от внешних обострений, сделал ставку на привычку, уклад, и советская верхушка, особенно новая поросль, стала загнивать. Да это я помню. Вы подводите меня к мысли, что советские политики сейчас специально идут на конфликт с США и НАТО, чтобы почистить свои ряды, несмотря на то, что они сдали своих восточноевропейских друзей. Но оно так и есть, развел руками Галлахер. Поройтесь в домолении в библиотеке, вы же умный человек. Впрочем, вы не все там найдете. Вы знаете, что сейчас в Союзе один из самых секретных заводы радиоламп. Кстати, вы даже не подозревая, побыли в непосредственной близости от такого объекта. Не понял, это шутка. Кооператив бытовых кинескопов, что ли? Хотите сказать, что русские до сих пор держатся за всякое старье? Ну, вроде рифмометров, что у нас до 70-х пускали. Что вы, напротив. Вакуумная микроэлектроника – весьма интересная вещь. Не удивляюсь, если у вас в будущем они и не знают даже IT. Представьте себе, что лампы сделаны как микросхемы. Много-много ламп на одном кристалле. Это не для дома и офиса, даже не для банков. Это дорогая технология, но она решает много проблем в системах звездных войн. А, так вот чего все задергались с этим ложным вызовом. У нас на Западе, продолжил Галлахер, понимают, что эти русские, если захотят, могут обогнать мир в каких-то отдельных вещах на много лет вперед. И мы уважаем вас за это. Но поймите и вы, воевать со всем миром Союз не сможет. Чрезмерная милитаризация, подрыв экономики, народное недовольство и распад страны. Надо вам это. А вы полагаете, неизбежно? Галлахер вздохнул. Историю Виктора Сергеевича еще никому не удалось обмануть. Вы слышали, что они Рудского двигают? Нужна харизматическая фигура для военного конфликта. И что, вы будете здесь? А что, я буду там? Там? Там у вас есть пока хорошие шансы. А вот о них хотелось бы узнать побольше. Вам сообщили, что установочный диск накрылся? Да, но с нашей стороны договор в силе. Миллионное состояние у вас будет. И что же такое я должен продать вместо диска? Или что-то выполнить? В глазах Галлахера мелькнул какой-то отблеск снисходительности. Он слегка вытянул губы и начал говорить тоном, которым обычно беседуют с детьми. «Ну-ну, Виктор Сергеевич, я догадался, что вы подумали, но, уверяю вас, ничего того, чтобы шло вразрез с моралью юных ленинцев. Я частное дело, коммерсант, деляга, как у вас иногда говорят. Мне незачем лезть в политику и в дела правительства. Могу сказать сразу, что меня интересует. Совершенно открытая информация. То, что печатали ваши газеты, показывали по телеканалу, вещало радио, наконец, то, что говорили обыватели. И вообще наблюдение обывательского быта. Ничто так неизменно в нашем мире, как маленький человек, живущий своими личными заботами. И как вы будете делать из этого деньги? Знаете, в нашем мире это не совсем приличный вопрос. Мы с вами деловые партнеры. Я покупаю у вас эту словесную шелуху, а каким образом я ее буду превращать в золото, с кем иметь дело? Ну, это мои маленькие коммерческие секреты. Бизнес немного приучает к цинизму, так что скажу прямо, мне невыгодно, чтобы у вас были альтернативные предложения. А монополия? А не слишком ли я буду зависеть от вас? Я рад, что у нас с вами пошел деловой разговор. Мы оформим наши отношения юридически. Вы получите правовые гарантии и можете защитить свои интересы в суде. Подписывать контракты в предложенном виде или ставить свои условия – это тоже как вам будет угодно. Это те же самые отношения, как у автора с издателем, актера с продюсером, ну и так далее. Сейчас вам надо спокойно, без спешки все это, как бы точнее сказать, обмозговать. Понятно. Вы убедились, что товар на месте и начали переговоры, так? Так, о предоговоренности мы начнем часть работы еще в Союзе. Оплат будут начислять на счет за границей. Хотите проверить, не подсунули ли вам другого человека? Хочу. Впрочем, мне не важно, кто вы и откуда. Меня интересует ликвидность ваших мемуаров. А мои представители свяжутся с вами сами. То есть главное, чтобы ваши партнеры поверили. Ну, постараемся оправдать. Как я могу с вами связаться? Мои представители свяжутся с вами сами. К Инге больше не ходите. Вам сообщили, что она уже в Германии? Не доверяет советской медицине. Кто сообщил? От вас должен быть связник? Хороший вопрос. Вы из контрразведки? Вы сами сказали, сообщили. А что я должен был спросить? Извините, я не подумал, что у вас нет общих друзей. Что вы хотите от комивояжера? Шпарте, как по советскому контрразведывательному словарю. Представляете, я в Вене купил такой свободного букиниста. А, ну раз купили, так вы профессионал. Хотите, вам дам наводку? Выезд из Бежицы, магазин, военная книга. Пароль. У вас не найдется что-нибудь про разведчиков? Отзыв. Смотрите на полки в серии «Военные приключения». И что дальше? Ну, дальше берете, что понравится. Там и про связняков, и про резидентов, и что там еще в вашем словаре. Галлахер усмехнулся. Вы оптимист. В свободном мире это ценное качество. Я вижу, вас что-то смущает? Смущает. Инга, в общем, не предупреждала меня об отъезде. Все решилось очень быстро, хотя советская сторона и пыталась... Он сделал непродолжительную паузу. Ставить палки в колеса. А за ней специально присылали бизнес-джет. Такое воздушное такси. Я знаю, что такое бизнес-джет. Вы лучше скажите, когда мне ждать этих ваших представителей. А то так действительно досидишься тут. Ну, как у вас говорят, как только, так сразу. А теперь извините, должен откланяться. С этими словами Галлахер-младший буквально растворился в зеленой листве. Или это показалось благодаря маскировочной куртке? А еще Виктору почудилось, что улыбка этого человека какое-то мгновение еще висела сама на фоне сосен.